Если допустить, что психический механизм, подобный тому, какой мы показали в случаях забывания имен, играет роль в случаях обмолвок, то мы будем на пути к более глубокому пониманию этого последнего явления. Расстройство речи, обнаруживающееся в форме обмолвки, может быть вызвано, во-первых, влиянием другой составной части той же речи, предвосхищением того, что следует впереди, или отзвуком сказанного, или другой формулировкой в пределах той же фразы, той же мысли, которую собираешься высказать. Сюда относятся все заимствованные у Мерингера и Мейера примеры. Но расстройство может произойти и путем, аналогичным тому процессу, который наблюдается в примере Синьорелли. В силу влияний посторонних данному слову, предложению данной связи, влияние идущих от элементов, которые высказывать не предполагалось, и о возбуждении которых узнаешь только по вызванному ими расстройству. Одновременность возбуждения — вот то общее, что объединяет оба вида обмолвок. Нахождение внутри или вне данного предложения или данной связи составляет пункт расхождения. На первый взгляд, различие представляется не столь большим, каким оно оказывается затем с точки зрения некоторых выводов и симптоматологии данного явления. Но совершенно ясно, что лишь в первом случае есть надежда на то, чтобы из феномена обмолвок можно было сделать выводы о существовании механизма, связывающего отдельные звуки и слова, так, что они взаимно влияют на способ их произношения, то есть выводы, на которые рассчитывал при изучении обмолвок лингвист. В случае расстройства, вызванного влияниями, стоящими вне данной фразы или связи речи, необходимо было бы прежде всего найти расстраивающие элементы, а затем встал бы вопрос, не может ли механизм этого расстройства также обнаружить предполагаемые законы образования речи. Нельзя сказать, чтобы Мерингер и Мейер не заметили возможности расстройства речи силою сложных психических влияний, элементами, находящимися вне данного слова, предложения или связи речи. Они не могли не заметить, что теория психической неравноценности звуков, строго говоря, может удовлетворительно объяснить лишь случаи нарушения отдельных звуков, равно как предвосхищения и отзвуки. Там, где расстройство не ограничивается отдельными звуками, а простирается на целые слова, как это бывает при подстановках и контаминациях слов, там и они, не колеблясь, искали причину обмолвок вне задуманной связи речи и подтвердили это прекрасными примерами. Приведу следующие места.